Глава 34. Давуд. Мне казалось, что все сложные выборы я в своей жизни уже сделал. Сначала я выбрал Эмму, осознавая, что у нас вообще могло не быть нормальной семьи и детей. Потом, когда я потерял жену, и единственное, чего мне хотелось, умереть и быть похороненным рядом с ней, все же выбрал жизнь. Теперь я выбрал Аишу. Потому что схожу с ума по этой женщине. Мне даже немного стыдно признаваться в этом самому себе. Но я не любил Эмму так, как люблю Аишу. С Эммой у меня была страсть, адреналин, постоянные качели, которые заставляли мою кровь кипеть. Аиша мой дзен. Моя точка взлета и заземления. Та, с которой хочется встречать рассветы и провожать закаты. Слушать, как она играет на фортепиано. Смотреть, как горят свечи. Ощущать ее в своих руках. Дыхание на моем лице. Аромат ее кожи. Шелк волос. Нежность прикосновений. С Аишей каждое мгновение кажется волшебным. С Эммой мы постоянно куда-то бежали, что-то делали, с кем-то встречались. С Аишей хочется остановиться и просто быть. Наслаждаться тишиной, которую я ощущаю, находясь рядом с ней. Да, кровь тоже кипит, но теперь как будто с положительным зарядом. Эмма была постоянным праздником и бомбой замедленного действия. Я никогда не знал, где и когда рванет. Аиша же, она загадочная, спокойная и рассудительная. При этом я чувствую бурлящую в ней страсть, которую хочу испытать на себе в полной мере, а не только те крохи, которые она иногда мне дает. Две эти женщины несравнимы. Они совершенно разные. И я другой рядом с каждой из них. Сейчас, когда Аиша задает вопросы о дочках, я в полной мере осознаю, что мы можем столкнуться с трудностями. Но в то же самое время я готов бороться за свое счастье. Готов стать буфером между девочками и Аишей, чтобы в конце концов примирить их, если возникнет необходимость. Потому что как сильно я люблю своих дочерей, так же сильно я нуждаюсь в Аише. Тогда мы будем учиться жить вместе и быть одной семьей. Отвечаю наконец на вопрос Аиши. Ты же понимаешь, что быть одной семьей — это вместе воспитывать детей. Я не могу все время быть праздником для них. Иногда необходимо проявлять строгость. Давуд, это правда очень важный вопрос, и его нужно выяснить заранее. Потому что если ты не готов к тому, что посторонняя для твоих детей женщина будет их воспитывать, то лучше даже не пытаться стать семьей. Я готов, Аиша, правда готов. Я хочу создать с тобой семью. Я уверен в том, что малышкам ты понравишься. Тогда она протягивает руку и закрывает коробочку с кольцом. Я хмурюсь. Мне не нравится этот жест. Мы вернемся к вопросу о браке позже. Как минимум после того, как я познакомлюсь с твоими дочерьми. Склонив голову на бок, рассматриваю эту невероятную женщину. Мудрую, изысканную, сексуальную. Аише не надо быть пошло притягательной. Секс, который она источает всем своим существованием, гораздо тоньше. Он в жестах, в мимике, в голосе, запахе, взгляде. Он во всем, что составляет саму личность Аиши. Беру ее руку в свою и снова целую. Не могу удержаться, чтобы не касаться ее. Вижу, как ее взгляд на мгновение вспыхивает. А потом она будто силой гасит свой огонь. В моей груди становится горячо, когда Аиша чуть склоняет голову, а потом стреляет в меня взглядом. Сама того не осознавая, разжигает пожар, который пробирается в каждую клетку тела. Неосознанно тянусь ближе к Аише и чувствую, как атмосфера вокруг нас меняется. Чем ниже диск солнца, тем громче треск раскаленного воздуха. Аиша облизывает губы, привлекая к ним мое внимание. Ее свободная рука вспархивает и она поправляет шейлу на голове. На мгновение пальцы задерживаются на тонкой ткани, после чего Аиша стягивает ее с головы. Отстегивает булавку, которая удерживает платок, а потом и вовсе снимает его. Шелковистые волосы рассыпаются по плечам темным облаком. Кристально-голубые глаза прошивают меня насквозь, отключая здравый рассудок. В следующее мгновение я уже поднимаю Аишу и за руки веду на импровизированную кровать в шатре с видом на закат. Главное не сорваться, напоминаю себе. Не сделать больно, не вернуть ее в прошлое. Я хочу для нас новых воспоминаний. Хочу оставить болезненный опыт позади, потому что теперь я твердо намерен создать для нас новую вселенную. Мы останавливаемся у кровати, и я провожу костяшками пальцев по бархатной щеке Аиши. Ее ресницы порхают, взгляд будто пьянеет. Губы приоткрываются, и она делает шумный вдох. В моей голове столько слов, которые хочется сказать ей, но каждое сейчас кажется пустым, бессмысленным. Важны только взгляды, прикосновения, дыхание, мысли. Зарываюсь руками в волосы Аиши, и ее веки как будто тяжелеют. Глаза закрываются, а потом снова открываются, и она стреляет в меня таким взглядом, который не оставляет мне шанса. Я набрасываюсь на ее рот поцелуем, жадным, яростным, пью ее дыхание, поглощаю вкус, ловлю тихие, еле слышные стоны, прижимаясь к хрупкому телу, в который раз напоминая себе не торопиться и ни в коем случае не жестить. Аиша, словно испытывая мою выдержку, царапает ногтями мои плечи через слой одежды, и по коже пробегают мурашки. Как же давно я не ощущал их рядом с женщиной. Как же давно сам не дрожал от близости. «Аиша», — шепчу в ее губы, — «ты можешь остановить?» «Тихо. Я не хочу останавливать. Не хочу останавливать», — повторяет и сама углубляет поцелуй. Это срывает стоп-кран, и я вжимаю Аишу в свое тело так, что нам обоим становится тяжело дышать.